Глава 15. «И куда мы спешим, девочка?» Не ожидая встретить тут кого-то из людей Шкурова, я застыла на месте, не в силах вымолвить ни слова. Сердце забилось, будто птица в клетке, а душа от страха ухнула в пятки. В горле мгновенно пересохло, и единственное, на что я была способна, это словно рыбка открывать и закрывать рот. «Я...» икнула и, шумно сглотнув, постаралась выдавить из себя улыбку, но ничего не получилось. Внутри душно, выбежала на минутку воздухом подышать. «Здесь запрещено шастать без разрешения». Охранник схватил меня за локоть, открыл дверь и собрался уже было завести меня обратно, но внезапно отвлекся на стоящего в проходе повара. Воспользовавшись моментом, я вырвала из его хватки руку и со всех ног дала дёру в сторону парковки. «Стой, стерва!» – бросился он за мной следом, но, понимая, что бегаю я намного быстрее его огромной туши, решил позвать подкрепление. «Эй, ребята, ловите ее!» Мне наперерез выскочило два огромных лба, и я даже притормозить не успела, как оказалось, в лапах одного из них. Схватив меня за косы, он со всей силы дернул их и, слава богам, парик выдержал, но не наушник. Мужчина проследил взглядом, как похожий на малюсенькую пуговицу прибор вылетел из моего уха и упал на землю. Сев на корточки, он поднял его, покрутил в руках и с ехидной улыбочкой взглянул на меня. «Хозяину это понравится!» Резко поднявшись, он снова уронил наушник и наступил на него. Раздался чуть слышный треск. Этот звук отозвался эхом в самом сердце. Я будто наяву наблюдала за тем, как рушится моя мечта вызволить отсюда дочь, обнять ее и увести из этого города подальше от моего мерзкого бывшего босса. Если я в скором времени не выйду на связь, ангел, скорее всего, бросится на мои поиски, пустив коту под хвост всю операцию. Ему нет никакого смысла спасать мою малышку, он даже сюда приехал по моей просьбе. На глаза навернулись слезы, которые я даже стереть не могла, так как охранник скрутил мне руки за спину и повел внутрь здания. Сейчас доставят к Шкурову, и эта мразь получит то, чего он так хотел – меня, в полное свое распоряжение. Сомневаюсь, что на этот раз мне станут предлагать руку и сердце. Скорее вытряхнут из этого платья и бросят на кровать, а там хоть кричи, хоть не кричи. Двое приятелей того амбала, что сейчас тащил меня через кухню обратно в дом, остались караулить на парковке, и я задалась вопросом, как же у Искры получилось проскользнуть незамеченной, да и получилось ли. Очень надеюсь, что эта маленькая девушка, оказавшаяся здесь по моей вине, не пострадала. Как ни странно, охранник не повел меня в зал, откуда громко лилась речь виновника торжества. Мы свернули в темную арку и начали спускаться вниз по ступенькам. В лицо пахнуло плесенью и духотой. К горлу тут же подступила тошнота. Цокольный этаж в этом доме, кажется, обходили стороной. Иначе как объяснить запахи и лежащую повсюду пыль? Остановившись около небольшой подсобки, мужчина начал искать ключи по карманам. «Куда вы меня привели?» Едва не заикаясь, прошептала я, не надеясь на ответ, но охранник попался разговорчивый. «Посидишь пока тут, хозяин освободится и решит, что с тобой делать». «Но почему? Я же ничего не сделала. Я обычная официантка и хочу домой». Громко шмыгнула носом, надеясь вызвать жалость в этом бесчувственном сухаре, но, похоже, только напрасно тратила время. «Ничего не сделала, только инструкция от кого-то через наушник получала. Тут одно из двух. Ты либо журношлюшка, что проникла сюда ради интервью с Владимиром Николаевичем, либо обычная воровка. В любом случае, разбираться с этим будет уже он». Открыв дверь, он впихнул меня в темноту и тут же запер на замок. Но уйти далеко не успел, когда я услышала, как пиликнула его рация. «Что за, мать вашу, проблема? Какого черта вы, три здоровых шкафа, упустили одну малявку?» Пауза. «Да мне плевать, что на вас внезапно напали. Носом землю рыть начинаете, и чтобы к утру она была на месте. Иначе Владимир Иванович вам яйца на голову натянет». Стоя в тесной подсобке, где видимость была хоть глаз выколи, я чуть не скакала от счастья, узнав, что моя малышка спасена, и она с ангелом. Он выполнил свое обещание. Он сдержал слово. «Почему она молчит?» – спросила Искра, когда ангел передал Никите сверток, что всю дорогу до дома держал в руках. «Спит, похоже. Не удивлюсь, если они чем-то ее накачали. «Будем надеяться, что обычным снотворным», — бросил в ответ оборотень, по лицу которого было заметно, что мыслями он находился где-то очень далеко. «Тварь, она же малышка! Беззащитная маленькая девочка!» Громко всхлипнув, Искра, оставив в гостиной Радка и Ангела, побежала вверх по лестнице вслед за Никитой. Они остановились напротив комнаты, которую ранее выделили Есении. Искра толкнула дверь и пропустила вперед мужчину со спящей крохой на руках. «Аккуратно, она может проснуться и испугаться!» Бросившись к кровати, девушка скинула с нее покрывало и взбила подушку. Ник положил на кровать небольшой, завернутый в одеяло сверток, из которого торчали черные волосы, и половина детского личика с закрытыми глазками и сделал шаг назад. «Ты собираешься сидеть тут, пока она не откроет глаза?» Усмехнувшись, поинтересовался он, глядя, как Искра устраивается на кровати рядом со спящей малышкой. «Конечно, она проснется одна в незнакомой комнате и поднимет крик, а так я ее быстро успокою». Девушка пропустила сквозь пальцы мягкие локоны малышки и расплылась в блаженной улыбке. «Не знал, что ты любишь детей», – нахмурившись, заметил Никита, словно под гипнозом, следя за каждым движением ее руки. «Как их можно не любить? Они такие милые и сладкие, разве не видишь? Когда-нибудь, и надеюсь, что скоро, у меня их будет двое, мальчик и девочка». «Откуда такая уверенность?» «Гадалка», – пожала плечами Искра, не отрывая глаз от ребенка. «Радка пришлось хорошенько раскошелиться, когда я в 16 лет при встрече с одной вдруг решила узнать, какая меня ждет судьба». «И что она тебе сказала?» «Ничего существенного на самом деле. Рано встречу истинную любовь». Ник низко зарычал, сжимая рукой спинку кровати, на которой лежали девушка с малышкой, но не сказал ни слова. «Предсказала двоих детей и какие-то неприятности, но в подробности не вдавалась, поэтому я пропустила эту часть мимо ушей. Услышанного мне более чем хватило». «Очень сомневаюсь, что Радка позволит тебе в таком раннем возрасте думать о любви и детях». «Мне уже 18, если ты забыл», — огрызнулась девушка, подняв на Никиту полный злости взгляд. «И я сама могу решать, с кем и когда мне встречаться». Не удержавшись, мужчина резко схватил Искру за талию и, не давая ей коснуться ногами пола, прижал к себе. «Хочешь, поспорим?» – грубо прорычал он, когда она попыталась ударить его коленом в пах. Девушка не успела ему ответить, так как сверток на кровати зашевелился и послышался тоненький детский голосок. «Мамочка, где ты?» Ник с Искрой резко повернули головы в ее сторону и наткнулись на внимательный взгляд до боли знакомых серо-голубых глаз. «Ангел!» – их крик разнесся по всему дому. Даже на расстоянии он чувствовал ее страх, ее тревогу за малышку и, кажется, за него. Вторая сущность рвалась на волю, желая лишь одного – добраться до Шкурова и оставить от него только мокрое место, пусть это и было подобно самоубийству. Даже не учитывая тот факт, что ведьмак был одним из сильнейших в своем роде, наличие у него огромного штата охранников делало задачу ангела в 1000 раз сложнее, и он это прекрасно понимал. Оставшись вдвоем с Радко в гостиной, он ходил из угла в угол, мысленно перебирая различные варианты спасения его девочки. Голову разрывало от боли, от волнения хотелось выйти на луну, но сейчас самое главное – это держать себя в руках. «Успокойся, ты на грани обращения». «Как я могу успокоиться, зная, что она в руках этой дряни, и он в любую секунду может причинить ей боль? Мне нужно было остаться там, отдать вам девочку и вернуться за ней». «За нами гнались по меньшей мере 40 охранников. Ты бы и 2 минут не выстоял. Пуля в сердце, и поминай, как звали». «Я не могу тут сидеть, мне нужно ехать за ней». «Стой», — бросил Радко, поднимаясь с дивана. «Давай дождемся Мирона. Через час он должен выйти на связь. Он все еще в доме Шкуровой и сможет помочь нам вытащить оттуда Есению». «Целый час? Да за этот час с ней может произойти все, что угодно». «Ничего с ней не произойдет. У ведьмака полон дом гостей, и они будут там как минимум еще пару часов. Он не оставит их ради маленькой ведьмы. Максимум запрет где-то, но не тронет». «Я не собираюсь строить предположения, когда на кону ее жизнь, Радка!» Схватившись за ручку входной двери, ангел собрался дернуть ее на себя, но тут со второго этажа, где находились Искра, Ник и малютка Ева, раздался громкий крик. «Ангел!» Не чувствуя под собой ног, оборотню потребовалось всего несколько секунд, чтобы взлететь вверх по лестнице и ворваться в комнату, где на него с удивлением уставились 2 пары глаз. «Что, черт возьми, случилось?» «Тш, не ругайся!» Стоящие вплотную друг к другу Искра и Ник около минуты переводили взгляд с него на кровать, а затем отошли в сторону. Свесив пухленькие ножки в красивых туфельках, на кровати сидела маленькая принцесса. Накрутив на один из своих пальчиков черный локон, она прижимала второй ручкой к себе одеяло и сверлила ангела пристальным взглядом таких же, как у него, глаз. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» – решил прервать тишину Никита. «Сказать? Ну да, когда это вы с Сеней успели ребенка заделать? Вроде с того дня, когда я по телефону ритуал для вас проводил, не так много прошло». Сглотнув образовавшийся в горле комок, ангел медленно подошел к малышке и сел перед ней на колени. Внимательно изучая каждую черточку на ее лице, волк чувствовал, как образуется безвоздушное пространство, а сердце начинает щемить от боли. Незнакомые эмоции стали рваться наружу, те, что раньше он никогда не испытывал. Протянув вперед дрожащую руку, ангел коснулся пухленькой щечки, и зверь внутри тут же заскулил. Почему дочь Есении является зеркальным его отражением? Этого просто быть не могло. Нужно срочно вспомнить, что она рассказывала об отце девочки. «Мы очень давно расстались и сейчас не поддерживаем никаких отношений». Вот и все. Больше она ничего не сказала, а он и не спрашивал, не желая мысленно представлять своего лисенка с кем-то еще. «Привет, красавица!» Голос вышел неестественно хриплым. «Тебя зовут Ева?» «Дя!» – кивнула девочка. «Я Ева, а где моя мамочка?» «Ее сейчас тут нет, но она скоро вернется. Обязательно вернется». Ребенок кивнул, отпустил одеяло и так же, как и ангел до этого, коснулась пальчиками его лица. «Ты красивый!» Смущенная улыбка на ее щечках обозначила две умилительные ямочки, увидев которые, ангел чуть лужей у ее ног не растекся. «Ева, скажи, ты видела меня раньше?» Решил попытать удачу волк. Малышка снова кивнула. «Где это было и когда?» «Во сне», —